Глава 41. Доктор Крёмп действует. На следующий день ранним утром ангел прошел через село и, перелезший через забор, стал пробираться сквозь высокие по пояс камыши, растущие по берегам Сидора. Он направлялся к Бендрамскому заливу, взглянуть поближе на море, которое в ясные дни бывало видно с более высоких частей Сидормартоновского парка. Внезапно он наткнулся на Крёмпа, сидевшего на бревне и курившего трубку. Крёмп всегда выкуривал ровно восьмушку табаку в неделю и всегда курил на свежем воздухе. «А-а-а!» — сказал Крёмп своим самым что ни на есть здоровым и веселым голосом. «Ну, как крыло?» «Очень хорошо», — ответил ангел. «Больше не болит». «Вы, вероятно, знаете, что сейчас нарушаете право недвижимой собственности?» «Нарушаю право недвижимой собственности?» — переспросил ангел. «Вероятно, вы не знаете, что это означает», — сказал Крёмп. «Не знаю», — сказал ангел. «Поздравляю вас! Вы вступили без позволения в чужое владение, вот что! Не знаю, долго ли вы еще будете выдерживать эту роль, но пока вы ее выдерживаете замечательно хорошо. Вначале я думал, что вы маттоид, но вы так поразительно последовательны. Ваше полное неведение элементарных фактов жизни, разумеется, очень забавная поза. Вы иногда не выдерживаете всего до конца и делаете, конечно, промахи. Впрочем, очень немногие. Но право, мы двое прекрасно понимаем друг друга». Он посмотрел на ангела с улыбкой. «Вы бы и Шерлока Холмса озадачили. Мне очень хотелось бы знать, кто же вы такой, в конце концов». Ангел улыбнулся ему в ответ, приподняв брови и протянув вперед руки. «Вы не можете узнать, кто я. Ваши глаза слепы, ваши уши глухи, ваша душа темна ко всему, что есть во мне чудесного. И бесполезно мне уверять вас, что я случайно упал в ваш мир». Доктор махнул трубкой. «Пожалуйста, оставьте это. Я не хочу копаться в вашей частной жизни, если у вас есть причины что-то скрывать. Мне только хотелось бы одного, чтобы вы немного подумали о здоровье и состоянии ума пастора. Он ведь действительно верит вашему рассказу». Ангел пожал своими все уменьшавшимися с каждым днем крыльями. «Вы не знали его до вашего прибытия сюда. Он страшно изменился. Раньше он всегда был очень аккуратен и уравновешен. За последние две недели он стал страшно рассеян, и взгляд его сделался странным, словно прикованным к пространству. В прошлое воскресенье, когда он произносил свою проповедь, он взошел нам вон без запонок и без галстука и избрал текст «Глаз не видал и ухо не слыхал». Он действительно верит всей этой чепухе про ангельскую страну. Он прямо на пороге тихого помешательства». «Вы все хотите видеть со своей точки зрения», — сказал ангел. «Каждый так и должен видеть. Мне, по крайней мере, весьма прискорбно видеть этого бедного старика, который дал себя загипнотизировать так, как вы его загипнотизировали. Я не знаю, ни кто вы, ни откуда вы появились, но предупреждаю вас, что не позволю еще так долго дурачить бедного старичка». «Но его никто не дурачит. Ему просто начинает сниться мир, который до сих пор лежал вне пределов его знания и опыта». «Оставьте», — сказал Крёмп. «Я-то не из тех, которых можно морочить. Одно из двух. Или вы вырвавшийся на волю сумасшедший, чему не верю. Или просто-напросто мошенник. Одно из двух. Я немножко, кажется, знаю этот наш мир, если мало знаю ваш. Ну вот. Если вы не перестанете морочить Хиллера, я дам знать в полицию и посажу вас в тюрьму, если будете настаивать на вашей басне. Или же в сумасшедший дом. Даю вам клятву, что освидетельствую вас и объявлю вас умалишенным, только бы удалить вас из нашего села. Дело не только в пастыре, как вы, наверное, знаете. Надеюсь, что теперь вам все ясно. Что вы мне на это скажете?» Сделанным, весьма спокойным видом доктор достал свой перочинный ножик и начал ковырять в своей трубке. Во время последнего монолога она потухла. Несколько мгновений оба молчали. Ангел с побледневшим лицом стал осматриваться по сторонам. Доктор вынул комок табаку из трубки, отбросил его в сторону, закрыл ножик и спрятал его в жилетный карман. Он не хотел говорить так резко, но длинные монологи всегда волновали его. «Тюрьма?» — — сказал ангел. «Сумасшедший дом? Позвольте». Тут он вспомнил объяснение пастора. «Нет, только не это!» Он подошел к Крёмпу с расширенными глазами и распростертыми руками. «Я так и думал, что вы по меньшей мере будете знать значение этих вещей. Садитесь», — сказал Крёмп, головой указывая ему на место рядом с собой на бревне. Ангел дрожа уселся на бревно и испуганно уставился на Крёмпа. Крёмп достал кисет с табаком. «Вы странный человек», — сказал ангел. «Ваши убеждения как стальные западни». «Совершенно верно», — подтвердил Крёмп польщенный. «Но говорю вам, уверяю вас, все случилось так, как я сказал. Я ничего не знаю. Или, по меньшей мере, не помню, чтобы я знал хоть что-нибудь об этом мире до того момента, когда я очутился в ночной тьме над топе около Сидрофорда». «А где же вы научились нашему языку?» «Не знаю. Только уверяю вас. Впрочем, у меня нет ни малейшей крошки доказательства, которое убедило бы вас». «И вы действительно...» — сказал Крёмп, оборачиваясь к нему и смотря ему в глаза. «Вы действительно верите, что до этого вечно находились в каком-то небесном царстве?» «Верю», — ответил ангел. «Глупости», — сказал Крёмп и снова закурил свою трубку. Он сидел некоторое время, облокотившись рукой о колено, и молча курил. Потом лицо его стало менее озадаченным. «Впрочем, возможно», — сказал он скорее себе, чем ангелу, и снова замолчал. «Видите ли», — начал он опять, — «существует такое научное явление, именуемое раздвоением личности. Человек иногда забывает, кто он, и думает, что он кто-нибудь другой. Оставляет свой дом, друзей, все, и начинает вести двойную жизнь. Месяц или два назад такой случай был описан в «Природе». Один человек временами чувствовал себя англичанином с более развитой правой рукой, а временами — валийцем и левшой. Когда он был англичанином, он не мог говорить по-валийски, а когда он был валийцем, не знал английского. Хм». Он неожиданно опять повернулся к ангелу и сказал: «Дом». Он думал, что, может быть, сумеет пробудить в ангеле какое-то скрытое воспоминание его потерянной юности. Он продолжал: «Папа! Мама! Папочка, мамочка, мамуся, отец, батюшка, матушка, мать». «Нет, бесполезно. Чего вы смеетесь?» «Так», — сказал ангел, — «вы меня немного удивили, больше ничего. Неделю назад я был бы весьма озадачен этими словами, а теперь ничего». Крёмп снова разглядывал ангела уголком глаза. «У вас умное лицо. Вы почти заставляете меня поверить вам. Во всяком случае, вы необыкновенный сумасшедший. Вы, в общем, рассуждаете вполне здраво и нормально, только как-то странно изолировано от прошлого. Хорошо бы вас показать Максу Нордау или Ламброза или кому-нибудь из этих последователей Сальпетриера. Здесь, в этой дыре, нет никакой практики в области психических заболеваний. Есть один идиот, только он такой уж безнадежный идиотский идиот, а все остальные чересчур уж нормальные люди». «Возможно, этим и объясняется их поведение», — заметил в раздумье ангел. «Но если взвесить ваше положение здесь», — продолжал Крёмп, словно не расслышав замечания, «я считаю ваше влияние здесь чрезвычайно вредным. Эти фантазии заразительны. Тут не один только пастор. Здесь живет человек по имени Шайн, который уже заразился этой басней, пьет мертвую целую неделю и вызывает на кулачки всякого, кто скажет, что вы не ангел. Потом, как я слышал, в Сидерфорде другой заразился этой манией уже на религиозной почве. Эти штуки быстро распространяются. Надо было бы, собственно, установить карантин для опасных и вредных идей. И я слышал еще про один случай». «Но что же мне делать?» — спросил ангел. «Предположим, что я действительно, совершенно невольно, приношу вред». «Вы можете покинуть это село», — сказал Крёмп. «В таком случае я лишь попаду в другое, такое же село». «Это не мое дело», — сказал Крёмп. «Переезжайте куда хотите, только уезжайте отсюда. Оставьте в покое этих трех людей, пастора, Шайна и маленькую служанку, чьи головы уже кружатся от галереи ангелов. Но... Попробовал было возразить ангел. Встать лицом к лицу с вашим миром. Уверяю вас, я не могу. И оставить Делию. Я не понимаю. Я не знаю, как добывать себе работу, пищу, кров. И я начинаю бояться человеческих существ. Глупости фантазии, — сказал Крёмп, наблюдая его. Мания преследования. Впрочем, бесполезно так настойчиво вас раздражать. — сказал доктор неожиданно. — Но положение вещей в таком виде, каково оно сейчас, совершенно невозможно. Резким движением он встал. — Добрый день, мистер Ангел, — сказал он. — Одним словом, и я это говорю в качестве медицинского консультанта этого прихода, вы имеете на всех очень нездоровое влияние. Мы не можем терпеть дальше ваше присутствие здесь. И вы должны уехать. Он повернулся и зашагал по траве к дороге, оставив ангела уныло сидящим на бревне. «Нездоровое влияние?» — повторил медленно ангел, глядя тупо перед собой и стараясь понять значение этих слов.